Глава третья. «Ваше имя?» В канцелярии меня встретила розовощекая, пухлая, как привокзальный беля, женщина. «Алисия Харт», — быстро проговорила я. «Алисия Харт — это имя мы придумали вместе с ректором. Вообще, я была Алисой Харитоновой, но, как мне сказали, в этом мире мое настоящее имя звучало непрезентабельно, так что пришлось импровизировать». «Харт, Харт, Харт!» Тетка начала рыться в многочисленных папках. «Что-то не могу найти». Стало не по себе. Мои поддельные документы должен был подсунуть тот дракон. А если он не сделал этого или забыл бежать к ректору? Ох, сердце стучало, как сумасшедшее. «А, вот они! Кто их, интересно, засунул в папку отчисленных адептов? Знаешь, совершенно случайно попались на глаза. Так, посмотрим». Женщина натянула на нос очки с золотыми веревочками по бокам вместо дужек. «Алисия Харт. Ага, так, так», — начала бубнить она. «Проходила домашнее обучение». Тут женщина сняла очки, пристально рассмотрела меня с ног до головы, после чего многозначительно хмыкнула. Я очень нервничала, словно проходила паспортный контроль на границе, хотя ректор уверил меня, что все будет тип-топ. Здоровье не позволяло учиться в обычной школе. Проговорила и кашлянула, чтобы выглядело правдоподобнее. Это было тоже частью моей легенды. Вообще, ректор придумал довольно неплохую и складную легенду. Находилась на попечении тетушки, это было взято из моего мира, и из-за болезни училась дома. Обитала в области Ламант, богом забытом месте, так далеко на севере, что тамошние жители даже о магах ничего не слышали. Приехала в столицу, так как тетка умерла, а работу нужно было получить. Вполне неплохо. И запомнить просто, и никто не прикопается. Главное, за время учебы не привлекать к себе внимания, а дальше, как знать, смогу вспомнить, что со мной на самом деле приключилось, и меня отправят домой. Эх, мечты. Женщина, наконец, оторвалась от моих документов. «Сейчас пройдешь по коридору, потом свернешь налево к актовому залу. Чтобы тебя приняли, нужно пройти проверку на артефакте силы. Там выяснят твой магический резерв и распределят на нужный факультет». «Благодарю». Я улыбнулась и вылетела из кабинета, вся вспотевшая. К тому же из-за шерстяного платья я чесалась, как ненормальная. По мне будто мелкие букашки ползали. «Бррр». Я помотала головой и, чтобы не отвлекаться на зуд, побежала по коридору к актовому залу, который упомянули в канцелярии. Свернула налево и тут же обомлела. Очередь. Тут была очередь из таких же первокурсников, как и я. Человек 100, не меньше. Вот это да! Я неуверенно протянула руку. «Кто последний?» Надеюсь, не сморозила глупость, и здесь принято именно так. «Вызывают строго по именам», — услышав мелодичный голос, обернулась. Это была девушка. Такая миниатюрная, хрупкая, с молочно-белой фарфоровой кожей и заостренными ушами. Эльфийка. Мама дорогая, вживую вижу настоящего эльфа. Я все еще поверить не могла, что попала в другой магический мир. Переварить это человеку с земли было непросто. «А долго, ну...» — кивнула в сторону двустворчатой двери. «Проверяют». «Минут 10». Я закатила глаза и издала утробный вопль раненого животного. «Нас тут 100 человек, каждого по 10 минут. Вот я попала». Надежда была на то, что меня не поставили в конец списка, хотя я вспомнила о своей фамилии — Харт. Да, долго мне тут куковать придется. «Седрик Фрост», — донеслось из открывшейся двери. «Фрост? Неплохо, значит, есть шанс». Однако прошло несколько часов. Я уже облокотилась на стену, чуть ли не падала из-за подкашивающихся ног. Здесь даже скамеек не было. Наверное, все на свете можно проклясть, дожидаясь своей очереди. «Что же так долго-то?» — мой вопль повторился. Эльфийка, кстати, уже прошла испытание и одно из первых, а я... «Не знала? Сначала вызывают из знатных родов!» Донеслось слева от меня. Я обернулась. Это была еще одна эльфийка, которая уже не стояла, как я, а сидела прямо на полу в позе лотоса и, судя по спокойному виду, похоже, познала все прелести дзен. «Несправедливо», — буркнула я и нахмурилась. «Первокурсница, а уже ищет справедливости?» Густой бас прокатился по коридору и эхом зазвенел в ушах. Я сделала шаг вперед, отлипнув от стены, чтобы посмотреть, кто же там так рявкнул. Однако ответ мне не понравился. Очень не понравился. Потому как в проеме актового зала появился он, дракон, тот самый, на которого я грохнулась. В коридоре повисла мертвецкая тишина. Адепты с какой-то особой осторожностью смотрели на мужчину, который грозовой тучи надвигался на меня. Эльфийка, сидевшая на полу и познавшая дзен, быстренько встала и скрылась с глаз дракона. «Что же вы молчите?» Глаза его сощурились, превратившись в две крохотные щелочки. «И чего он ко мне прикопался? Странный такой». После моего появления в этом мире я встретилась с ним еще раз в коридоре гостиницы, куда ректор поселил меня на пару дней. Ему нужна была моя подпись на заявлении. Может, в тот день разыгрались магнитные бури, не знаю, но он пришел сильно злым и нервным, с горящими глазами, и я не вру. Глаза его действительно светились оранжевыми отблесками, а зрачки были вытянуты совсем как... как у ящерицы. «Мне нечего вам сказать». Я пожала плечами, как будто ничего не произошло. И, наверное, нужно было на этом закончить, но меня пробило поговорить. «Просто несправедливо», — продолжила, гордо приподняв подбородок. «Когда стольким людям приходится ждать, а очередь еще построена на социальном неравенстве. Я думала, что Айгент — прогрессивная столица, а на деле...» «Я, к вашему сведению, стою тут уже третий час. В коридоре уже сесть негде. И никого из нас за это время не накормили, даже воды не принесли». Уф, вот это я сказанула. «Мне бы еще плакат в руки: «Долой классовое неравенство, еды и воды первокурсникам». И можно выходить на главную площадь с пикетом». Я даже усмехнулась от мысли, однако дракон моей идеи не оценил. «Какая говорливая! Еще не зачислена, а уже смеешь что-то требовать?» Дракон подошел ближе, почти вплотную. «Будь моя воля», — продолжил он, скалясь, — «то я бы даже церемониться с тобой не стал». «Эйст!» — в коридоре послышался еще один грозный рык. Это был ректор. «Я думал, у тебя проверка адептов. Прохлаждаешься?» «Мисс Харт выказала некоторое неудовольствие», — невозмутимо произнес дракон. «Так-так», — уголки губ ректора тронула легкая полуулыбка. «И что же ей не нравится?» Я кашлянула, чтобы прочистить горло. «Сказала, что проверка проходит очень долго, в коридоре негде сесть, мы утомились», — я взглянула на своих будущих сокурсников. Все стояли тихо, как мышки, но с вытаращенными от удивления глазищами. «Проверка важна», — продолжила, посмотрев на ректора. «И у нас должны остаться силы, чтобы ее пройти. Я думаю, никто бы из нас не хотел отправиться домой из-за того, что просто не хватило сил простоять в очереди». «Если у вас не хватает сил, чтобы просто дождаться своей очереди, то дальнейшее обучение вы не пройдете», — сказал дракон, как отрезал. «Эйст!» — ректор обвел мужчину укоризненным взглядом. «Девушка права. В этом году набор больше обычного, так что... думаю, не мешает ускориться». «Я один. Артефакт силы тоже один», — прошипел дракон. «Я тебе помогу. К тому же в кабинете имеется дополнительный шар. Сейчас распоряжусь и принесут». Ну и как тут не улыбнуться? Настроение приподнялось, а усталость как рукой сняла. Что не скажешь о драконе? Он так смотрел, словно дыру во мне пытался прожечь. Я поежилась, но взгляд не опустила. Пусть даже не думает, что испугает меня. Ха-ха, не на ту напал. После этого небольшого представления очередь оживилась, так как теперь проверку проходили подвое. Не прошло и часа, как в коридоре осталась я одна. Не знаю, случайно у них так вышло или специально. Может, дракон напоследок решил меня таким образом наказать? Как только прозвучало мое имя, я взялась за ручку двери, глубоко вдохнула и вошла внутрь. Хоть его и называли актовым залом, по размеру он был не больше ректорского кабинета. Хотя, возможно, здесь был какой-то подвох. Все же я нахожусь в магическом мире, и тут не все так просто. По крайней мере, я так думаю. Посередине зала стояли две невысокие тумбы, на которых я заметила предполагаемые артефакты силы. По мне, это были обычные стеклянные шары, как у гадалок, только чуть больше. Преподаватели стояли по обеим сторонам помещения, внимательно наблюдали за моей персоной. Ректор с добродушной улыбкой, а дракон, ну, как обычно, чем-то недовольный, мрачный, как будто находился не в академии, а на похоронах, причем на своих собственных. «Пустая трата времени», — пыхнул он. «Ну, правило есть правило, и ее тоже проверить нужно». «Что мне делать?» «Подойди к одному из шаров и дотронься до него», — проговорил ректор. Подобравшись и сжав руки в кулаки от волнения, я сделала шаг, потом еще несколько. Меня окатило каким-то странным беспокойством. По спине пробежали мурашки. Вроде я знала, что ничего такого не должно произойти. Силы-то во мне нет, но все равно очень волновалась. Было ощущение, что прохожу какой-то квест. И если сейчас оплошаю, то все, собирай манатки и отправляйся домой. «Давай быстрей!» — рявкнул дракон, испортив мне все ощущения. Ух, хотелось сказать что-нибудь едкое, но под внимательным взглядом ректора промолчала и, ускорив шаг, положила ладонь на холодное стекло. И ничего. Как и предполагалось, я растерянно покосилась на ректора. «Говорил же!» — фыркнул дракон. «Пустая трата времени. На немагический факультет ее, и пусть сидит тише воды ниже травы». Однако ректор ничего не ответил. Один глаз его чуточку подрагивал, как от нервного тика. Губы скривились. Что это с ним интересно? Неужели и правда не оправдала надежд? Уж простите меня, так вышло, я обычный человек. И тут произошло нечто. Шар засветился ярким оранжевым цветом, зашелся искорками, взлетел и, как резиновый мячик, начал скакать по всему залу. Нужно сказать, шарик этот весил весьма прилично. Тумба пострадала первой, разлетевшись на мелкие щепки. Потом пришла очередь книжных полок и самих книг. Корешки лопнули, а листки разлетелись и хлопьями посыпались нам на головы. Я внимательно следила за шаром. Мне едва хватало прыткости и ловкости, чтобы он меня не задел. Хорошо, что окон тут не было, а то потом ищи-свищи. Еще заплатить заставят, а у меня, извините, карманных денег при себе нет. У меня вообще тут ничего нет, кроме телефона, который в этом мире был совершенно бесполезен. Больше подставка для чайника, нежели предмет коммуникации. «Какого демона тут происходит?» — непонимающе рявкнул дракон. Шар-попрыгунчик словно услышал его, и в ту же секунду, как дрессированная собачка, полетел на мужчину. Тяжелый, полный боли, ох, и дракон лежит на полу, придавленный магической сферой. Ректор тут же всполошился, словно пришел в себя ото сна, подбежал к преподавателю, пробормотал, сделал какие-то жесты пальцами и, облегченно выдохнув, освободил дракона от шара попрыгунчика. Я пребывала в полном шоке и непонимании. Вот это да! И чего сейчас произошло? У меня есть сила? Круто! Однако, посмотрев на нервные и не менее ошарашенные лица ректора и дракона, поняла, что сейчас мне всыпят по первое число. Очень необычное явление. Ректор с немигающим взглядом покрутил шар, хмыкнул и, поставив его рядом с другим, подошел ко мне. По его озабоченному лицу я не понимала, доволен ли он тем, что произошло, или наоборот, пребывает в скрытой ярости. Хотя... Я покрутила головой. Как можно тут остаться довольным? Кабинет как после бомбежки. «Ну что ж, дорогая моя», — выдавил из себя маг. «Ты принята в Академию Айгента на магический факультет. Уверен, тебя ждет неплохое будущее». Значит, это нормально?» «Ну, не то чтобы нормально, но такое может случиться, если резерва больше обычного». «Ого, здорово звучит. Только вот откуда у меня сила? Как это возможно?» Вопросов было море. Я испытывала настоящий азарт, словно только что выиграла в очень-очень важном соревновании. И все это реально происходит со мной? Но откуда? Голос дрогнул, в голове шумело, а сердце билось, как сумасшедшее. Давай поговорим потом, у меня в кабинете. А сейчас... Эйст, проводи мисс Харт в главный зал к остальным студентам и введи всех в основной курс дела. Ваша задача как ректора – вводить первокурсников в курс дела. Недовольно пробурчал дракон и раздраженно зыркнул на меня из-под лобья своими невероятно желтыми глазищами. «Ох, пожалуйста, оставь свое драконье упрямство и сделай, что тебе говорят. Мне нужно кое с чем разобраться». Тут полы длинной мантии ректора ширкнули, и он испарился в воздухе, оставив после себя слабый сизый дымок. «Вот это да! Интересно. Я тоже так смогу. А когда? Это сложно?» Снова миллион вопросов, словно роем, закружились у меня в голове. Грозный командный голос вывел меня из мечтательных грез. «За мной!» Вот же, любит он покомандовать. Указчик тоже мне. И откуда только взялся? У нас в университете были похожие преподаватели, но не до такой степени. «Можно и повежливей», — тихо себе под нос пробурчала я, но дракон меня услышал. Ну и слух у него. Уррр. «Повежливее я стану с вами обращаться только тогда, когда вы этого заслужите». После чего мужчина дернул плечом, развернулся и направился вглубь кабинета. А тут, оказывается, было еще одно помещение. Дверь вела в огромную просторную аудиторию с большими стрельчатыми окнами. Яркие лучи солнца облепили стены и потолок, выкрасив их оранжевыми и розовыми всполохами. Сказочно, волшебно. Мне захотелось, чтобы все занятия проходили именно здесь, так уютно. Столы расположены лесенкой, и между ними можно было свободно пройти, никого не задев. Я села впереди, чтобы ничего не упустить. Было очень волнительно. Помню, в 18 лет у меня были похожие чувства. Первый день в университете, все красивые, нарядные, со сверкающими, полными надежд глазами. Первокурсники шушукались, кто-то уже успел познакомиться друг с другом. Я сидела как на иголках, рассматривая будущих сокурсников. Многие не отличались от меня. Лишь эльфов можно было опознать по заостренным ушам, а остальные... После моего внезапного появления в этом мире я еще 2 дня жила в местной гостинице. И магистр Иллирион, ректор академии, дал мне четкие указания – одной никуда не выходить. Так что единственным занятием для меня за все это время было изучение всемирной и межмировой истории. Оттуда я узнала, что в этом мире существует несколько рас, а именно простые люди, маги, эльфы, темные эльфы, гномы, джинны, которые живут исключительно в пустыне Махарт, ну и, разумеется, драконы. Драконы, кстати, были самой малочисленной расой из всех представленных. Когда-то давным-давно... Грозный рык дракона заставил всех замолчать, а меня вывел из мыслей. «Те, кто прошел испытание и у кого выявили магический потенциал, могут остаться. Те, на кого шар не среагировал, прошу пройти за магистром Гил». Неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, в воздухе материализовалась красивая, с идеальными чертами лица, седовласая женщина. «Адепты», — мягко проговорила она, — «я декан немагического факультета. Прошу за мной». К моему удивлению, за магистром последовало больше половины студентов. Магов, получается, не так и много. Покрутив головой, мне удалось насчитать человек 27, не больше. «Итак», — продолжил дракон, как только студенты во главе с магистром Гил вышли из аудитории. «Я магистр Эйстейн Фрост, декан магического факультета». «Декан? Этот дракон будет нашим деканом? Вот повезло-то». «Кроме этого я буду...» — продолжил он с кислой физиономией на лице. «Преподавать вам магические и боевые практики. Сейчас вы можете идти в канцелярию. Все нужные бумаги на вас подготовлены. Получите ключи, форму и марш по общежитиям. Увижу хоть кого-то после 9 часов вечера, влеплю штрафной балл. И запомните, 100 штрафных баллов – немедленное отчисление из академии, всем ясно?» Над аудиторией повисло гробовое молчание, никто даже шелохнуться не посмел. «Я спрашиваю, всем ясно?» – рявкнул декан. «Да», – почти хором отозвались мы, как солдаты перед своим командиром. «Ох, чувствую, не сладко нам придется».